Отклонение будет все равно, только теперь по высоте. Ведь ракета посылается вверх под углом, и значит, любой ветер будет искажать ее траекторию, вынуждая лететь параллельно земной поверхности. Кроме того, даже если расчету удастся занять позицию строго по ветру от неприятеля, это, вероятнее всего, не поможет, ведь ракета взлетает вверх на сотни метров, а там направление ветра может быть совсем иным, чем у Земли. Так что же, получается, дело не стоящее? Тоскливо спросил я. Видимо, разочарование в моем голосе преломилось настолько жалостливой нотой, что Николай Карлович отвечал мне, как будто бы, с некоторым сочувствием. Оружие такого рода будет и сочетать в себе низкую точность и излишне высокую цену. К этому надо добавить, что для запуска ракеты надо в 6-7 раз больше пороха, чем для производства выстрела из орудия. Но, как говорят, в Индии войска Типпу Сагиба успешно применяют ракеты против англичан. В Индии много селитры, пояснил мне Мелиссина, и производство пороха для ракет для них сравнительно просто. А вот орудийной бронзы у них нет. Поэтому они вынуждены применять эти свои ракеты вместо нормальной европейской артиллерии. Возможно, если бы они испытали все преимущества современных артиллерийских систем, то отказались бы от ракет. Также надо отметить, добавил Наполеон, что действия мансуров не так уж и успешны. Они воюют не с Англией, а с английской Ост-Индской компанией, где солдатами служат местные индусы и сикхи, а офицерами – второсортные, не имеющие военного образования английские сквайры и джентри, приехавшие в Индию сколотить капиталец. И при всем этом мансуры то и дело терпят поражение. Были бы на их месте европейцы, как это было в Северной Америке, англичане не осмелились бы даже высадиться в Индии. Ну что же, выходит, нет смысла возиться с этим, раз у нас появились такие легкие и мощные полевые орудия, подытожил Мелиссина. Члены комиссии, кто молчаливо, кто прямо, немедленно с ним согласились. Мне оставалось лишь молча слушать доклад про боеприпасы, но мысли мои постоянно возвращались к причинам этого провала. «Ну что же», — продолжил Петр Иванович, — «давайте подведем итоги. Орудия с деревянной осью лафета надо вывести из состава армии, везде принять стальные оси. Для лучшего вращения осей внедрить чугунные втулки, особливо для орудий, предназначаемых к применению в конной артиллерии. Существующие образцы орудий надобно изготовить в нескольких экземплярах и отдать в опытную эксплуатацию, дабы на практике изучить их сильные и слабые свойства. Потом было еще много разных подробностей, которые я счел за благо выслушивать молча. Вновь в дискуссию я вмешался, лишь когда разговор зашел про картечные выстрелы. А что с чугунной картечью? Опыты показали ее полную применимость, ваше высочество. Вот и прекрасно. Ее приняли на вооружение армии, с калибрами определились. Третий номер, в размере ружейной пули. Второй номер, диаметром в дюйм. Первый номер, 1,5 дюйма. Хорошо. Еще надо испытать свойства стержневой картечи и шрапнель. Что это? Берем мелкие гвозди, плющим шляпку в форму оперения, заряжаем в жестяной картуз. При выстреле все это хозяйство должно лететь намного дальше, чем обычная картечь, и при этом количество стержней будет намного больше, чем обычных картечных пуль. А шрапнель, это посложнее, я вам потом отдельно расскажу. Всенепременно, заверил меня Петр Иванович, но по тону его стало ясно, что после такого фиаско с ракетами мои идеи он теперь навряд ли будет рассматривать всерьез. Глава 4. Два месяца князь Потемкин готовил в Таврическом дворце бал для Екатерины по случаю последних побед, Рымника, Факшан, взятия Измаила и, конечно, мира со Швецией. Прекрасным днем 28 апреля, когда весенняя свежесть еще не уступила место летней духоте, а воздух чист от комаров и прочего гнуса, весь свет Петербурга съезжался к Таврическому дворцу, который Екатерина еще в прежние годы пожаловала Потемкину, затем выкупила его обратно за 500 000 рублей, и теперь вновь ему подарила. Сверх того, в Царскосельском саду ему будет возведен памятный обелиск. Преподнесен фельдмаршальский мундир, усыпанный бриллиантами, и подарено 200 000 рублей. Еще на подъезде к дворцу была слышна разносившаяся в теплом весеннем воздухе дивная музыка, это играл знаменитейший роговой оркестр. Я не мог не задержаться, дабы послушать ее. 90 человек, наряженные в одинаковые, напоминавшие гренадерские мундиры, одежды, стояли, держа перед собой кто один, кто два, а кто сразу три медных охотничьих рога. Иные из инструментов были столь велики, что удержать их не было никакой возможности, Такие трубы опирались на специальные подставки. У других же рожок был настолько мал, что полностью скрывался в ладони. Каждый из этих инструментов выдавал один единственный звук, одной высоты тембра, но весь оркестр, благодаря своей многочисленности и невероятной слаженности, мог воспроизводить совершенно любое произведение. Для этого надобно каждому играющему точно высчитывать момент, когда вступить, и таким образом, несколько музыкантов, беря поочередно каждую свою ноту, могли изобразить стройную гамму, а от ловкости их и умения зависела способность сыграть эту гамму в любом медленном или быстром темпе. Казалось, перед нами выступал живой орган, повинующийся не нажатием на педали ног органиста, а палочке капельдинера. Потемкин собрал здесь как императорский, так и несколько частных оркестров, устроив сводный хор из 300 музыкантов. Заслушавшись, и не сразу заметив, что весь двор уже проследовал внутрь дворца, не без сожаления поспешил я следом. Здесь торжествующий Потемкин встречал императрицу, разодетый в алый кафтан, в усыпанном бриллиантами плаще из черных кружев, декламируя какие-то пафосные стихи. Пройдя через торжественные врата с надписью «Екатерине Великой», сквозь колоннаду из изящнейших гранитных и яшмовых, с золотыми капителями, столпов, мы прошли в первую, круглую залу, окруженную роскошной колоннадой, откуда уже звучала органная музыка. Здесь царила полутьма, освещаемая множеством разноцветных лампад. Наверху, на хорах, тускло мерцали трубы двух больших английских органов. Потемкин повел нас дальше, в огромную, сиявшую светом овальную залу, способную вместить сразу 5000 гостей, сливавшуюся в одно пространство с гигантским, закрытым стеклянной кровлей зимним садом. Здесь, среди лавровых, миртовых, апельсиновых, померанцевых деревьев, мраморных ваз и французского фарфора, огромных дутых аквариумов с золотыми рыбками вились дорожки, по которым гордо прогуливались павлины, а над ними летали яркие тропические птицы и соловьи. Шпалерные решетки все увитые цветущими растениями, и тонкий аромат жасмина соперничал с лавандою и миртом. Посредине сада возвышался храм, купол которого опирался на 8 столпов из белого мрамора. Ступени из серого мрамора вели их к своеобразному жертвеннику, служившему подножием к высеченной из белого мрамора фигуре императрицы, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике имелась надпись «Матери Отечества и моей благодетельницы». За храмом находилась беседка, внутренние стены которой состояли из гигантских венецианских зеркал. Посреди всего этого великолепия была установлена мраморная скульптура императрицы. Внутри все сияло. Яркий свет давали 20 тысяч восковых свечей и больше сотни тысяч лампад. Шпалеры украшены были лампадами в форме яблок, грушей, виноградных гроздьев. В иных частях сада находились светильники в форме дынь, арбузов, ананасов и винограда. В зимнем саду слышались трели птиц, в огромных аквариумах плескались рыбки, сверкали гигантские зеркала, за которыми спрятали печи. Между храмом и беседкой находилась зеркальная пирамида, наверху которой блистало имя императрицы. Рядом стояли другие, меньшие по размеру пирамиды, на которых фиолетовыми и зелеными огнями горели наши с костей вензеля. Играла прекрасная музыка, в парке отдельно, во дворце отдельно. Были устроены танцы, где мы с Константином вели первые пары. Мне надлежало пригласить Санечку Броницкую, одну из фрейлин императрицы, и, между прочим, племянницу Потемкина. Но у меня были свои мысли на сей счет. Всем хорош праздник Потемкина, только нет здесь главного виновника и героя торжеств, Суворова Александра Васильевича. Еще за несколько дней до праздника, 25 апреля, получил он от Потемкина повеление государыни объехать Финляндию до самой шведской границы, с целью проектировать систему пограничных укреплений. Суворов поехал с охотой, чтобы только избавиться от своего бездействия. Край был ему несколько знаком, так как 17 лет назад он уже объезжал шведскую границу, хотя теперешняя задача представлялась много сложнее. И вот, в то время, как суровую финляндскую весною разъезжает он на Таратайке, а кое-где еще в санях, по диким захолустьям русско-шведской границы, вынося лишения, которых военный человек высокого положения не ведает и в военное время, Потемкин утопал тут в роскоши и упивался своей славою. Нет, конечно, ни один Суворов выиграл турецкую кампанию, но все же он должен быть сейчас здесь, а не там. Уж я не знаю, что там не поделили Суворов с Потемкиным, но победитель Рымника и Измаила должен был быть здесь, и всем следует об этом напомнить. Быстро пройдя к группе камер фрейлин, я отыскал взглядом дочь Суворова и, как положено, поклонился ей. «Мадмуазель, не соблаговолите ли танцевать со мною полонез? Льщу себе надеждою быть осчастливленным вашим согласием». Та вспыхнула, страшно смутилась от такого внимания и, конечно же, испугалась, не приключилось бы ей от этого немилости императрицы. К нам с выражением ужаса на лице уже спешил хореограф Пик, отвечавший за постановку танцев. «Ваше высочество, все же отрепетировано». Приблизившись, отчаянным шепотом прокричал он. «Все замечательно, мосье Шарль, все будет отлично». Наташа стояла рядом, ни жива ни мертва. Я постарался ободрить ее улыбкой. Наконец, справившись с волнением, она склонилась в положенном в этом случае реверансе и приняла мою руку. Мы вышли на середину круглой залы, привлекая всеобщие взгляды, встав в исходную позицию. Я заложил левую руку за спину, Наташа отставила правую руку в сторону. Сбоку от нас встал Константин с Варварой Голицыной, другой племянницей Потемкина. Мы подождали, когда другие пары выстроятся за нами. Я ободряюще слегка пожал Наташины пальцы в длинной обтягивающей лайковой перчатке. Все еще смущенная нежданным всеобщим вниманием, она наконец-то подняла на меня глаза. Робкая улыбка постепенно расцвела на ее милом личике. Загремели фанфары, вступил хор, и начался полонез, несложный, очень манерный и степенный танец. Как первая пара, мы задавали движения, которые затем повторялись всей колонной следовавших за нами танцующих. Начав танец в зале, мы через раскрытые двери проследовали в сад, где оркестр с идеальной точностью повторял музыку. Гости переходили из зала в сад и обратно, исполняя одну за другой фигуры полониза: променад, колонна, поперечина, траверси, фонтан, веер. Танец этот торжественный и при этом непринужденный. Можно уходить в другие комнаты, в сад, разговаривать с партнершей, чем все непременно пользовались. Впрочем, сейчас это было затруднительно. Музыка то и дело прерывалась литаврами, а многоголосый хор покрывал говор зала, впервые исполняя песню, на десятилетие назначенную служить гимном Российской империи. «Гром победы, раздавайся, веселися, славный рос, звучной славой украшайся, Магомеда ты потряс, славься сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать». Все гости были в восторге. Константин Павлович, как я смог заметить, аж прослезился, и вынужден был прямо в танце достать платочек. Что касается моей визави, она оказалась столь же находчива в свете, как ее отец, на поле боя. После первых же па, совершенно успокоившись, она лишь изящно и точно повторяла движение танца. Вскоре ее живое личико раскраснелось и легкая улыбка заиграла на устах. Тем временем польский танец сменился контрдансом. Это был эксперимент мосье де ла Пика, включить в степенный полонез озорные вставки английского народного танца. Зазвучала простецкая музыка, заставившая меня вспомнить первый фильм «Властелин колец» с деревенскими плясками хоббитов, и мы, из огромной змеи выстроившись в кружке по 8 пар, старательно изображали веселье европейских поселян, что выглядело забавно, учитывая, что танцевавшие несли на себе бриллиантов на добрых 10 миллионов рублей. Наташа раскраснелась и, задорно потряхивая кудряшками на висках, вертелась и подпрыгивала ничуть не хуже других. Музыка вновь сменилась, вернувшись к полонезу, и постепенно мы вернулись в главную залу. Тут нас ждала уже новая картина. Посреди сада появился золоченый механический слон, задиравший хобот и трубивший на потеху гостям. Тут сидевший на нем персиянин ударил в гонг, и начались театральные представления. Не отходивший от императрицы Потемкин сложился вдвое. «Ваше императорское величество, государыня всероссийская, прошу посетить чертоги Мельпомены Италии». Уже был готов театральный помост, открылся занавес. Сцена осветилась лучезарным солнцем, в центре которого в лавровом венке светился вензель императрицы. Сначала выступили танцовщики, представлявшие поселянок и поселян. Танцуя под музыку и пение, они то и дело воздевали руки к сему светилу, что, на мой вкус, было уже чересчур. Затем последовала французская комедия, потом балет, изображавший смирнинского купца, торгующего невольниками всех народов. В оригинальном виде среди его товара имелись и московиты, но в версии князя Потемкина, наших соотечественников на турецком базаре больше не было. Какая перемена политического нашего состояния! Бурно восхищался высокий господин, в коем я с удивлением узнал никого иного, как господина Державина. Давно ли Украина и низовые места подвержены были непрестанным набегам хищных орд? О, сколь приятно напоминание минувших напастей, когда они прошли, как страшный сон. Теперь мы наслаждаемся в пресветлых торжествах благоденствием, а потомство, веды, все сие есть творение духа Екатерины. Наконец представления кончены, и мы прошли прогуляться в сад. Огромный парк Таврического дворца, весь освещенный разноцветными лампадами и фонарями, освещавшие даже кроны деревьев. По парковым прудам шла флотилия судов, освещенных и украшенных флагом. Разноцветные фонари в кронах деревьев, склонившихся над прудами, отбрасывали на водную гладь зеленые и красные отсветы. Гости, прогуливавшись по аллеям, толкуя о богатстве праздника и щедрости хозяина. Конечно, основная часть гостей толпилась вокруг императрицы, будто ком пчел вокруг матки. Наконец, Потемкин простил нас вернуться во дворец. Оказалось, пока мы прогуливались здесь, на том месте, где только что были балет и театр, уже накрыли столы на 600 человек сидячих мест, и еще множество столов расставлено вдоль стен для закуски а-ля фуршет. Нас с Константином усадили, можно сказать, за главный стол прямо в театральной зале. На белоснежных камчевых скатертях блистали золотые подсвечники и серебряная посуда. Все столы были освещены шарами из белого и цветного стекла. В других гостиных дворца были сервированы столы посуды из лучшего серебра и фарфора. Официанты, одетые в придворные ливреи и ливреи Потемкина, разносили изысканные угощения гостям. Наконец, поднявшись из-за стола, императрица, наскоро переговорив с несколькими вельможами, слушавшими ее, как всегда, в почтительном полупоклоне, велела подать карету. Мы с Константином, камерфрейлины, и непременный Платоша Зубов тоже поднялись, как вдруг нежное пение детских голосов, сопровождаемое глубоким органным звучанием, нисходящее с верхних хоров, прикрытых освещенными изнутри разноцветного стекла вазами. «Стой же, стой, не скройся вдали, благ своих нас не лишай, наша жизнь есть путь печали, ты цветы в ней насаждай». Какие-то мгновения казалось, что Екатерина застыла в нерешительности. Затем, будто бы что-то решив, она оперлась о руку Зубова и пошла к выходу. Мы с Костей и Стат с дамами отправились за нею следом, и были уже у самого экипажа, когда нас нагнал шумный, задыхающийся Потемкин. «Матушка, вы нас уже покидаете?» – экспрессивно воскликнул он. «Без вас и праздник не в праздник. Увы, мой друг, я теперь утомилась. Годы уже не те», – произнесла императрица, протягивая ему руку для прощального поцелуя. Гигант валом кафтани упал на колени на брусчатку дорожки и, схватив ладонь императрицы обеими руками, приник к ней лицом. Секунда тянулась за секундою, а он все не отрывал лица от руки Екатерины. Мы не могли понять, что происходит. Вдруг склоненные его богатырские плечи содрогнулись. Глухие рыдания донеслись до нас. Платоша Зубов, с кислым видом наблюдавший эту сцену с подножки кареты, скривился еще сильнее и залез внутрь, откинувшись в темноту ее роскошного салона. Мы старались не глядеть друг на друга и не слышать этих ужасных мужских рыданий, но не слышать их было невозможно. Почему этот могучий, смелый кавалер, как никто, облеченный богатством и властью, осыпанный милостями и бриллиантами, плакал теперь на пороге роскошного своего дворца? От того ли, что он постарел? Состарилась и любимая когда-то им женщина, и он уже не способен дать ей того, что действительно нужно, а в карете уже сидит молодой и глупый кавалер, с которым она еще способна хоть на мгновение забыть, как разрушительно время. От того, что закончился праздник, посвященный его триумфу, из хоров уж слышится шепот: «Вспомни о смерти». Наконец Екатерина, постепенно высвободив руку, сказала Потемкину какие-то ласковые слова, и лакей подсадил ее в карету. Она обернулась в окно, в глазах ее блестели слезы. Карета наша тронулась. Потемкин провожал ее, стоя на коленях в своем малом мундире. Они глядели друг на друга, не зная, что это в последний раз. Через 2 недели Потемкин уехал из Петербурга к себе в Новороссию. За собой он оставил долгов на 850 тысяч рублей, впоследствии покрытых императрицей. Петербург же был взбудоражен новостями из Польши. 3 мая 1791 года в Варшаве приняли новую конституцию Польши. Итог заседания 4-летнего сейма: при принятии ее королевская партия действовала бесчестно. Новая конституция не имела шансов быть принятой обычным порядком, поэтому была проведена заговором. 3 мая на сейме присутствовало не более 157 депутатов, не менее 327, не будучи оповещены о заседании, отсутствовали. Разговоры о произошедшем в Варшаве заняли на какое-то время все салоны Петербурга. Было понятно, что вопрос с Турцией, в целом, решен, и Россия не останется в стороне от польских событий. Ведь наша страна гарантировала незыблемость предыдущей польской конституции, так вызывающей теперь нарушенной. При первом случае я завел разговор о происходящем с нашими дипломатами. Поскольку первая звезда нашей внешней политики, граф Безбородко, отбыл на переговоры в Яссы, и вообще он был нехороший человек, а вице-канцлер Остерман, честно говоря, никогда не особенно не блистал дипломатическими талантами, самым компетентным человеком оказался третий член коллегии иностранных дел, граф Марков. К нему-то я и пристал на ближайшем куртаге. Аркадий Иванович, что же там происходит, в Польше? Ну что вам, Александр Павлович, сказать? Поляки очень взбудоражены переговорами России о мире с Турцией. Вот как, а какое им дело до наших дел с Турцией? Разве их это как-то касается? Марков тонко улыбнулся, что на его изрытом оспинами толстогубом лице выглядело совершенно отталкивающе. Видите ли, ваше высочество, Европа, в сущности, очень невелика и все в ней взаимосвязано. Так, в прошлую нашу войну именно Польша компенсировала нам то, что мы должны были взять, но не получили с Турцией. Как это? Поляков признали виновными в той войне, что завершилось заключение Куйчуткой Наджистского мира. Тогда между Берлином и нами последовал трактат, который в Варшаве называют разделом Польши. Пример показали австрийцы, дерзко забравшие у Польско-Литовской республики некоторую спорную область. Тогда же и Пруссия забрала у них область, лежащую между Померанией и Восточной Пруссией, а мы получили территории белорусские, но взамен отказалась от своих требований относительно независимости дунайских княжеств, отказалась от острова на архипелаге для себя, ограничив наши приобретения в турецкой войне лишь областью между Днепром и Бугом. Вот как? Ну, тогда понятно, почему поляки сейчас так паникуют. Считают, что их снова обвинят в войне. А вообще, что сейчас происходит в Польше? Улыбка Маркова стала еще шире, отчего мне на память пришел чеширский кот. Одним словом, Александр Павлович, страшный бардак. Вельможи, постоянно недовольные, в постоянном соперничестве друг с другом, гоняются за пенсиями иностранных дворов, чтоб подкапываться под свое отечество. Потоцкие, Радзивиллы, Любомирские разорились в конец от расточительности. Князь Адам Черторыйский большую часть своего хлеба съел еще на корню. Остальная шляхта всегда готова служить тому двору, который больше заплатит. В столице поражает роскошь, в провинциях бедность. На 20 миллионов польских злотых ввоз иностранных товаров превысил вывоз своих. Поляки делают огромные долги у голландских банкиров, и скоро их внешняя задолженность превысит нашу. Ежедневно происходят такие явления, которые невероятны в другом государстве. Злостные банкротства купцов и вельмож, безумные азартные игры, грабеж всякого рода, отчаянные поступки, порождаемые недостатком средств при страшной роскоши. Преступления совершаются людьми, принадлежащими к высшим слоям общества. И какому наказанию подвергаются они? Никакому. Где же они живут, эти преступники? В Варшаве, постоянно бывают у короля, заведуют важными отраслями управления, составляют высшие, лучшие общества, пользуются наибольшим почетом. Хотите знать Палатина, который украл печать, или графа, мальтийского рыцаря, которому жена Палатина русского недавно говорила: «Вы украли у меня часы, только невелика вам будет прибыль». Они стоят всего 80 червонных. Кавалеры Белого Орла крадут у адвокатов векселя, предъявленные их взаимодавцами. Министры республики отдадут в заклад свое серебро через камердинера, а потом отошлют этого камердинера в деревню, да и начинают иск против того, кто дал деньги под заклад, под предлогом, что камердинер украл серебро и бежал, а через полгода вор опять служит у прежнего господина. Другой министр захватил имение соседа. Постоянный совет решил, что он должен возвратить захваченное. Несмотря на это, похититель велел зятю своему, полковнику, вооруженной рукой удерживать захваченное. Немедленно загорается битва между солдатами полковника и крестьянами законного владельца. Полковник прогнан, но 30 человек остались на месте битвы. Один магнат уличается перед судом в подделке векселей, другой отрицается от своей собственной подписи, третий употребляет фальшивые карты и обирает этим молодых людей, в числе обыгранных был родной племянник короля, четвертый продает имение, которые ему никогда не принадлежали. Пятый, взявший из рук кредитора свой вексель, раздирает его в то же мгновение и велит отколотить кредитора. Шестой, занимающий очень важное правительственное место, захватывает молодую благородную даму, отвозит в дом, где велит стеречь ее своим лакеем, и там насилует. Английский посланник с каждой почтой просит свое правительство отозвать его из Польши. Он говорит, что, исполняя здесь обязанности посла, он унижает свое достоинство честного человека. Большая часть здешнего высшего блестящего общества в другой стране подверглась бы преследованию закона. Тот, кто в иной стране почитался бы как мошенник, в Польше будет честнейший человек. Ах, Александр Павлович, если хотите знать про Польшу, я вам так скажу. Дом, разделенный в себе, не устоит. Вскоре все так и сбылось. В июле 1791 года Потоцкий подал Потемкину записку о плане составить конфедерацию против Конституции 3 мая и просил помощи русской императрицы. Та, занятая войной с Турцией, не решилась резко и решительно выступить против Конституции. Русскому посланнику в Речи Посполитой Булгакову поручено было лишь подбирать среди польских вельмож партию, преданную русским интересам. Получив от Екатерины полномочия составить конфедерацию, Потоцкий и Ржевский уехали. Все откладывалось до заключения мира с турками, а он был не за горами. Глава 5. Уже ли ни одно не взошло? Бригадир Муловский, губернатор заморских российской державы на южных морях владений, нахмурившись, смотрел на пустынную плантацию, где должны были зеленеть 1500 гибейных дерев. С немалыми трудами этот кусок острова был очищен от джунглей, тщательно возделан и засажен семенами, и ничего, ничего. «Странное, право, дело», — произнес комендант крепости Дальняя, майор Епишев, «что в таком количестве привезенные, с таким тщанием посаженные семена, да еще и под надзором столь знатного ботаника, как господин Паллас, и совершенно не дали всходов, не было ли тут какой диверсии?» «Пустое, Григорий Фомич, кому тут диверсию-то делать, все свои, верно, климат тут не тот». Или же сделали что-то не так, но как же теперь поступить? Уже ли вновь надо плыть в дебри на Амазонку? Все огорченно молчали. Вновь посылать судно в далекую Бразилию было делом совершенно невместным, и так дел не в проворот. Корабль «Калмагар», приняв в трюм выплавленное на полуострове олово, отправился в Китай для закупки чая и шелка, а оттуда должен был идти в Россию. Корабль «Соловки» ушел на север, с огромным перечнем задач. Судно «Сокол» с Мирандой плыло сейчас к берегам Южной Америки, а корабль «Турухтан» во главе с капитаном Трубецким, на котором находился и Петр Семенович Паллас, уж с месяц как уплыл искать этот самый таинственный Бруней на севере острова Борнео. Вдруг Григорий Фомич как будто чего-то вспомнил. «Федор Иванович, а мне помнится, что господин Паллас тогда привез не только семена в мешках, но и еще с полдюжины саженцев. Не знаете ли, как он ими распорядился?» «Да-да, припоминаю. Действительно, саженцы были. И что с ними дальше было?» Капитан Эльтамп, командир гарнизона, задумался, припоминая, что случилось далее. «Когда мы приплыли, представили семена, решено было, что мы все их непременно посадим в плантацию. А саженцы, за их ненадобностью, так у Паллоса и остались. Ну, верно, они погибли. Раз оказалось, что они не нужны, он, верно, их выкинул». Федор Иванович возмутился так, что аж руками замахал. «Петр-то Семенович, выкинул саженец, да не в жизнь. Он же их, как детей, любит. Он эти деревцы вез в своей каюте. Петр Семенович над ними все плавание трясся, лучшую воду им пускал на полив, когда все мы тухлятину глотали, а как шли Магеллановым проливом, он свою каюту отапливал жаровней, дабы растения сей не замерзли. Еще чего выкинул. Так куда же он дел их? Наверняка посадил возле своего дома. У него же там целый огород из местных плодов, в разных плаваниях приобретенных. Наверное, там и гибеи эти сидят». Бригадир Муловский усмехнулся. «И правда, выкинуть саженец или какую еще растюху, это на господина Паллоса совершенно не походило. Ну, пойдемте же скорее, посмотрим, что растет у него на дворе». Всей комиссией, с губернатором во главе, отправились они к уединенной хижине Паллоса. Совсем скромный домик, со стенами из рисовой соломы и крытой пальмовыми листьями крышей, теперь, с отбытием Паллоса в плавание, уже месяц как пустовал. Неугомонный пруссак развел вокруг него целый огород, бурно разраставшийся. Муловский и Епишев с интересом осматривали все эти растения, но что из них, гибея, и есть ли она здесь? К несчастью, спросить-то было не у кого. Корабль, на котором тот год плавали в Амазонию, ушел в новое плавание. Уплыли и Корзинщиков, и Паллас. Наконец, Григорию Ивановичу пришла в голову идея. «Господа, а кто тут присматривает за этими растениями? Наверняка Паллас не мог оставить своих любимцев без надзору». Бросились расспрашивать и искать, и сразу же сыскали Сидора Петрова, денщика Василия Корзинщикова. «Да, ваше высокородие», — охотно подтвердил он, — «так и есть, я присматриваю за хозяйством Петра Семеновича, с тех пор, как он в море ушел. И где эта самая гибея? Гибея, должно вот здесь. Вот она сидит, на осину похоже», — наконец произнес Петров, указывая на 4 тоненьких невысоких деревца, мирно зеленевших у самой ограды. «Точно она? На вроде бы, да. Давайте проверим». Немного взрезав бледную кору, дождались, когда на разрезе возникнет бледная капля млечного сока. Майор Епишев осторожно коснулся ее пальцем, растер ее, латекс. «Так и есть». Муловский осторожно, с облегчением, выдохнул. «Ну, пусть растут себе. Смотри, ухаживай за ними лучше. А Петр Семенович приедет, подумаем, как с ними быть». Бриг Тутухтан под командованием капитана князя Д.С. Трубецкого тем временем шел на восток. Дмитрию Сергеевичу, согласно инструкции, полученных от цесаревича Александра, было поручено наладить контакты с султаном Брунея. Это небольшое государство, предположительно, находилось где-то на севере острова Борнео, сиречь Калимантан. Экипаж с самого начала пути вызывал беспокойство у офицеров. Из-за сильного некомплекта моряков на корабль пришлось набрать немало малайцев, индусов, а также и иных иноземцев. Испанца Гонсала, португальца Сга по имени Арманду Кайриш и филиппинца Калаа. Иностранцы, нанятые в разных местах и не знавшие друг друга до найма, однако же, удивительно быстро сговорились и, по мнению офицеров корабля, требовали особого к ним внимания. Поначалу ничего не происходило, но затем, когда корабль шел среди многочисленных островов на побережье Калимантана, офицеры заметили, что за их кораблем следует Праа, одна из необычайно больших малайских лодок, способных, между прочим, развить огромную скорость и утереть нос любому европейскому судну. Лодка эта все время держалась сзади на определенном расстоянии и занимала позицию между Солнцем и Турухтаном таким образом, чтобы с русского корабля можно было увидеть только лишь ее силуэт. Рядом был берег скалистого острова, и Турухтан сбавил скорость, чтобы течение случайно не выбросило его на прибрежные рифы. Прая была исчезла из поля зрения, но вдруг появилась на выходе из пролива между берегом и скрывавшей ее скалой и поплыла наперерез нашему паруснику. Экипаж малайской лодки на первый взгляд показался малочисленным, но, приглядевшись повнимательнее, марсовые наблюдатели вскоре заметили довольно много людей, лежащих на дне Прая, старавшихся укрыться от наших взглядов. Если бы не эти проклятые течения, которые пригнали нас ночью к берегу, и не этот слабый бриз, обратился капитан Трубецкой к своему помощнику Мотолыкину, то мы могли бы уйти в открытое море и не оказаться в этаком опасном положении. «Это правда, Дмитрий Сергеевич», — отвечал Мотолыкин, морща облупленный от солнца нос. «Но раз уж дело приняло такой оборот, так пора бросить жалобы, да и приготовиться к бою». «Совершенно с вами согласен, господа», — произнес мичман Корзинщиков, «если вы мне позволите, капитан, приказать от вашего имени принять известные меры предосторожности, о которых вам, возможно, некогда было подумать, то я это сделаю с большим удовольствием». Капитан Трубецкой, высоко ценивший своего подчиненного, уже успевшего проявить свою предусмотрительность, предприимчивость и осторожность, не колеблясь дал ему все полномочия, и мичман бросился немедленно отдавать указания команде. Первым делом он спустился в кормовую каюту и приказал плотнику просверлить бойницы в передней стенке юта, а также у правого и левого борта. Затем, забаррикадировав люк, который соединял каюту с трюмом, он положил сверху на него доску. Затем он спустил в кормовую каюту бочку с пресной водой и приказал матросам переложить в зарядные ящики половину пороха из самой нижней зарядной камеры, так же, как и ядра, пули, заряды, пистолеты и ружья. Тем временем на палубе капитан приказал соорудить с помощью канатов что-то наподобие абордажной сетки, тянущейся от выдающегося вперед бушприта до самого юта, и на 3 аршина возвышавшейся над фальшбортом. Наконец, чтобы окончательно завершить эти необходимые меры предосторожности, он вместе с матросами обвязал 6 12-фунтовых ядер крепкой сетью и подвесил этот боеприпас на рейфок мачты с левого борта. Боцман к тому времени приступил к вооружению экипажа, раздав каждому по ружью, полусабле или топору. Но при виде иностранных матросов, боцман оказался в замешательстве и поспешил к капитану. «Дмитрий Сергеевич, прикажете ли выдавать оружие иноземцам? Уж очень ненадежные люди, не лучше ли их от греха запереть?» «Да уж и верно», — отвечал капитан Трубецкой. «Не давать им оружие». Было почти 9 часов утра. Подул морской бриз, способный быстро унести Турухтан на безопасное от пиратов расстояние. Хотя прау довольно быстроходны, не бывает случая, чтобы малайцы нападали на судно на полном ходу. Они всегда ищут парусник, попавший в штиль или севший на мель. Капитан Трубецкой приказал ставить паруса, но вдруг оказалось, что прекрасно оснащенный Турухтан совершенно не слушается руля. «Что за черт, ничего не понимаю», — выругался Трубецкой. «Как могло случиться, что вот только все было прекрасно, а сейчас корабль превратился в неуправляемую бочку? Что касается пиратского судна, то оно как будто только и ждало этого. Вскоре с нашего корабля увидели, что над ним взвелись паруса, и прау начало неминуемо приближаться к Турухтану. За ним от островов потянулись новые прау, еще и еще отчаливавшие от берега. Через час они уже находились на половине расстояния орудийного выстрела от русского корабля. «Похоже, что выбора у нас нет. К орудиям, заряжай!» — скомандовал Трубецкой, и люди бросились исполнять команду к бою. На судне было 6 12-фунтовых орудий. Это совершенно ничтожное по европейским меркам вооружение здесь, в южных морях, считалось серьезной огневой мощью. Одно только плохо — на Турухтане не было опытного канонира. «Василий Михайлович, наводи ты», — скомандовал Трубецкой. «В артиллерии ты более всех смыслишь». Мичман Корзинщиков поспешил к орудиям левого борта, которыми должен был командовать. Тщательно прицелившись вправо, он дал залп, но когда дым выстрела унесло ветром, стало заметно, что ядро прошло мимо. Картечь. Поняв, что их обстреливают, прау малайцев начали отгребать ближе к носу Турухтана, уклоняясь от бортового залпа. Мичман поспешил к носовым орудиям, так и оставив бортовые заряженными. Первое прау было совсем рядом, когда Мичман дал залп носовыми орудиями картечью. Лодка малайцев вся скрылась в облаке брызг, в воздух полетели щепки. До русского экипажа донесся вой. Картечь разом вынесла половину экипажа. Лодка беспомощно закачалась на волнах, трепеща пробитым во многих местах парусом. Но остальные прау, нисколько не устрашенные судьбой у своих соратников, только добавили ходу. С одного из пиратов раздался звонкий выстрел фальконета, слившийся с гулким стуком попавшего в борт Турухтана ядра. Трубецкой лишь презрительно усмехнулся. Такой обстрел не способен был причинить судну хоть какой-то ущерб. Еще один залп превратил второе прау в решето. Матросы, укрывшись за фальшбортом, поспешили ответить нападавшим ружейной стрельбой, стараясь вести прицельный огонь. С каждым выстрелом со стороны противника неслись крики ярости. «Опиума нализались, сволочи!» — с видом знатока прокричал Мотолыкин. «Они вечно перед боем одурманивают себя». Бой становился все жарче. Капитан Трубецкой пытался развернуть корабль бортом к подплывающим все ближе прау, а те, уклоняясь от бортового залпа, крутились, заходя с оконечностей. Еще один меткий картечный выстрел разнес третью лодку, но три другие смогли уже подплыть так близко, что стрелять по ним из пушек уже не было никакой возможности. Началась яростная оружейная перестрелка. На палубу Турухтана дождем посыпались стрелы. «Держитесь, ребята!» — кричал капитан Трубецкой. «Бог даст, ветер сейчас посвежеет, и мы уйдем от них». Прежде чем уйти в открытое море, русскому судну было необходимо сначала обогнуть мыс Большого острова, поэтому капитан приказал выполнить маневр. Но корабль не слушался руля. Тут прау подошли вплотную к Турухтану, и полуголые малайцы пошли на абордаж. Темнокожие фигуры в тюрбанах и разноцветных шароварах закидывали кошки и, цепляясь за борта, ловко полезли на корабль. Прау качались на волнах бок о бок с Турухтаном. Команда, встав вдоль фальшборта, отбивала атаки малайских пиратов ударами пикой, выстрелами из ружей, не давая им подняться на палубу нашего брига. Пустили в дело подвешенные на рее ядра, чудовищным маятником хлестнувшие по врагу. Тут к матросам подоспел Петр Паллас в сопровождении трех матросов, тащивших котелки с кипящей водой. «Господа, прошу вас, дайте пройти», — вежливо попросил Петр Семенович. «Позвольте принять участие в этаком деле. Мне, право, так редко это удается». Подойдя к борту, Паллас и три матроса вылили содержимое своих котлов на головы пиратов. Эффект от такого душа оказался, что называется, оглушительным. Целый хор диких завываний и воплей заглушил шум боя. Какое-то время пираты оказались в замешательстве. Затем, оправившись, они яростно полезли вверх, дикими кошками карабкаясь по всему борту брига, яростно рубя при этом импровизированные абордажные сети Турухтана. Вскоре эта сеть, предусмотрительно растянутая по приказу капитана еще до начала схватки, оказалась во многих местах перерезана пиратами. Орудуя своими хищными, изогнутыми крысами, они очень ловко перерезали толстый пеньковый канат и, ворвавшись в многочисленные дыры, добрались до полубака. Их тощие смуглые фигуры в широких штанах замелькали на носу судна. «Все нашканцы!» — хладнокровно скомандовал Трубецкой. «Бейте их оттуда ружейным огнем!» Пираты вторглись на палубу брига, заполонив палубу и полубак. Русские встретили их точными залпами. Собравшись на корме, матросы в упор расстреливали врага. Особенно здорово действовали мушкетоны, заряженные сразу горстью картечи. Прицельный огонь сверху, с марсов, поддерживал яростное сопротивление российского судна. Малайцы, придя в ужас от такой бешеной стрельбы почти в упор, на секунду остановились, но вскоре их главарь вывел своих головорезов из оцепенения и придал им смелости, возглавив оставшихся в живых пиратов в их отчаянной атаке на команду Турухтана. Гортанно крича что-то, малайцы как черти ринулись вперед, и тут раздался страшный грохот. Столб огня, вихрь сверкающих искр и облако дыма, возникшие перед матросами, ослепили и оглушили всех на несколько секунд. Когда дым рассеялся, и солнечный свет вновь залил палубу, команда увидела, что произошло. Мичман Василий Корзинщиков, исполнявший теперь обязанности артиллерийского офицера, с помощью нескольких матросов развернул одно из кормовых орудий в сторону полубака и дал по пиратам залп картечью. Результат был ужасен. Плотно летящее облако чугуна буквально смело большую часть нападавших. На палубе остались кровавые брызги и куски мяса, корчащиеся, извивающиеся коричневые тела. «В атаку!» — скомандовал капитан Трубецкой. Матросы хлынули со шканцев вниз, убивая раненых и оглушенных пиратов. Оставшиеся в живых малайцы спешно попрыгали за борт через те же самые прорехи абордажных сетях, сквозь которые они и залезли на корабль. «Перевязать раненых, доложить о потерях», — приказал Дмитрий Сергеевич. При подсчете потерь выяснилось, что погиб один русский матрос и один филиппинец. Несколько человек было тяжело ранено. Когда последний темнокожий труп был выброшен за борт, команда подняла паруса и занялась починкой повреждений. Тут и было сделано открытие, объясняющее неожиданную неуклюжесть судна и его не менее удивительную неспособность слушаться руля, что и позволило пиратам провести свою дерзкую атаку. Румпель корабля оказался заблокирован. Все матросы-азиаты тотчас же были арестованы. «Артиллеристов надобно хороших», — отвечал мичман, морщась, пока Паллас перевязывал ему раненую руку. «Вот же черти, мажут свои кинжалы какой-то дрянью. Это ужас, как болит от него рана. Лезвие извивается, как змея, оттого раны опасные», — пояснил ему Петр Семенович. «Да и яды они уважают. Испанцы предупреждали меня, что именно в этих водах пираты злобствуют особенно яро. Должно, какой-то местный раджа привечает их», — задумчиво произнес Трубецкой, когда Турухтан, наконец-то, подняв паруса, миновал опасные узости среди прибрежных островов. «Надобно здесь разобраться, да и подумать, как перебороть это зло и держать всегда пушки на изготовку». Глава 6. Самую середину лета двор традиционно проводил в Петергофе. Я всегда любил это место. Красота его носит воистину величественный характер. Дворец, построенный в стиле барокко, не отличается ни обширностью, ни красотой. Но с балкона, на который выходит аудиенц-зал, открывается вид на аллеи садов, и сквозь сверкающие фонтаны, выбрасывающие свои струи выше самых высоких деревьев, виднеется море, покрытое многочисленными парусами кораблей, отправляющихся в Кронштадт или возвращающихся оттуда. В парке среди жаркого полдня можно взойти в любимую беседку Петра Великого, где у него имелась своя маленькая кухня и все хозяйственные принадлежности в голландском роде. Здесь он, как в молодости, еще воображал себя мастером Петром Саардамским. Против беседки – прямоугольный пруд, и теперь еще старые золотистые карпы, возможно, те самые, которых кормил сам Петр. Эти рыбины отличаются завидным долгожительством, подплывают на звук колокольчика за хлебом, который всякий охотно бросает. Впрочем, самая ценная вещь тут – близость залива и фонтаны, разгоняющие одуряющую июльскую жару. И, разумеется, тут нет ни гнуса, ни комаров. Отличное место, чтобы провести тут июль, занимаясь российским флотом. Недавно весь двор и императрица получили новую забаву. Из далекого Иркутска к нам приехал живой японец. Оказалось, это капитан корабля, потерпевшего крушение у наших берегов. Вместо того, чтобы вернуть беднягу в освояси, местные власти отправили его в Петербург, чтобы императрица самолично решила его судьбу. Таковы издержки сугубо российской централизации власти. Одетый в европейское платье, бедный японец был представлен императрице. Упав на колени, он плакал и что-то бормотал на своем тарабарском наречии. Нам перевели, что он хочет вернуться домой. Под конец своей взволнованной речи японец лизнул Екатерине руку. В стране самураев не знали, что такое поцелуй. Екатерина казалась тронута. Назвав беднягу бедняжкой, тут же решила отправить его на родину. Однако же благоразумие взяло верх. Ведь спасение японского капитана было прекрасным поводом установить дипломатические отношения с этой закрытой страной. Стали готовить посольство. И я, не утерпев, предложил отправить их всех морем, обещав полную безопасность в пути. А теперь вот сижу я и думаю, смогу ли я выполнить свое обещание. Чем глубже я погружаюсь в дела адмиралтейств коллеги, тем больше в этом сомневаюсь. Получив в свои руки полное руководство морским ведомством, я вплотную занялся его тематикой. В здании адмиралтейства мне был устроен большой кабинет с обширной приемной и залами для собраний. Вникая в ход дел, я первым делом произвел ревизию, показавшую, впрочем, что на бумаге дела ведомства были в порядке. Для меня это не стало неожиданностью. Основное воровство происходило иным путем, который невозможно было вскрыть простой проверкой счетов. Об этом мне очень многое рассказал Суворов, конечно, с примерами из армии, а не из флота, но суть-то была одна. Воровали путем невыдачи матросам, гардемаринам, мастеровым, госпитальным командам того содержания и предметов, которые полагалось им отпускать, пользуясь невозможностью для нижних чинов подать жалобу в высокие сферы. Много воровали при постройке кораблей и их ремонте, отчего получалось, что числящиеся вполне боеготовыми суда при тревоге не могли выйти из гавани. Воровали путем получения рационов на мертвые души и сотнями других способов. Мне предстояло создать такой механизм, который позволял бы выявлять все эти злоупотребления, как бы их ни маскировали. Прежде всего, на здании Адмиралтейства появился ящик для жалоб. Любое письмо, даже анонимное, подвергалось проверке. Во-вторых, я решил завести секретную команду матросов-провокаторов. Несколько человек, переводимые с корабля на корабль, разнюхивали, как обстоят там дела. Выявив злоупотребление, подбивали команду подать общую жалобу, обещая устроить так, чтобы она попала лично мне в руки. Для работы со злоупотреблениями ввел должность обер-прокурора по флоту, внезапные выездные проверки и денежные вознаграждения за выявленные и доказанные злоупотребления. Было и несколько показательных дел. Вице-президент Адмиралтейств коллегии Чернышов за хищение имущества получил штраф 170 тысяч рублей, для выплаты которого вынужден был сдать в казну ранее пожалованные имения. Проблемы, конечно, есть не только с постройкой, но и с эксплуатацией. Некоторые командиры злоупотребляют своим положением и часто прикарманивают даже кормовые деньги. За счет матросского желудка офицеры строят себе дома и наживают капиталы. Матросы, словно крепостные, работают в домах и огородах у командиров. Нравы господ офицеров не отличаются деликатностью, вовсю пускаются в ход линьки, бывает и кулачная расправа. Очень плохие условия жизни и быта, затхлый испорченный воздух в помещениях, вечно сырая одежда, приводящая к высочайшей смертности. В Кронштадте, бывает, за одну зиму умирает от цинги четверть гарнизона. А Кронштадт это, можно сказать, в виду Петербурга. Что же происходит далее? Ладно, разберемся совсем по порядку. Для улучшения конструирования судов, как боевых, так и торговых, удалось пригласить нескольких французских специалистов, обеспокоенных происходящим на родине. Однако, переговорив с ними, я понял, что даже во Франции, считающейся колыбелью научного кораблестроения, строение судов до сих пор сродни шаманизму. По сути, корабелы действуют наугад, рисуя обводы корпуса по наитию и предшествующему опыту. Это меня совершенно не устраивало, и я приказал построить в Адмиралтействе опытовый бассейн, емкость длиною в 30 аршин, где паровой двигатель создавал постоянный поток воды. В нем можно было, сделав несколько моделей с разными обводами корпуса, и замерив у каждой сопротивление набегающему потоку, хотя бы проверить, какие обводы будет давать лучшую скорость. Французы-инженеры сообщили, что сейчас для океанских судов повсеместно стала применяться Остинская система, дающая большую прочность корпуса. По такой схеме уже строились шведские линкоры, захваченные нами под Выборгом, чью конструкцию мы, разумеется, тщательно изучили. Ко всему прочему, мы добавили в набор корабля металлические растяжки и усиления. Как известно, обыкновенное железо лучше всего работает на растяжение. Если сделать металлический тросик и натянуть его в корпусе судна, прочно закрепив к бортам, геометрическая прочность его существенно повысится. То же самое касается и мачты. Металлические растяжки заметно укрепляли их, хотя мне было понятно, что в перспективе придется переходить на железную фирменную мачту и металлический же набор корпуса. В те времена для боевых кораблей особенно опасен был анфиладный огонь, когда противник, зайдя с носа или кормы, безнаказанно расстреливает корабль вдоль корпуса. Тут мы с корабелами задумались, не стоит ли установить в оконечностях прочные траверсы, способные выдерживать такой обстрел. Устройство такой бронеперегородки на носу было бы полезно еще и тем, что позволило бы нашим кораблям смелее атаковать вражескую линию, так как это все чаще практиковали англичане. Здесь я поставил задачу разработать конструкцию комбинированной брони из дерева и полосового железа, что дала бы наилучшую защиту. Разумеется, с кораблей убрали все украшения, зато обшивка подводной частью корпуса латунью стала обязательной. Для повышения долговечности корабли стали делать исключительно из лиственницы и дуба, дополнительно обработанных разными консервантами. Были сделаны опыты с образцами древесины. Их вымачивали разными составами и оставляли гнить. Наилучший результат дала пропитка каменноугольным дегтем. Хорошие результаты показал и медный купорос. Очень большие надежды я возлагал на принудительную сушку древесины в камерных сушилках, что позволяло довольно быстро и надежно готовить большие объемы строевого корабельного леса. В корабельной артиллерии было приказано разработать единый образец чугунного 36-фунтового орудия, ставить его на все новые корабли и фрегаты, а также переоснастить и все старые линейные корабли. Я хорошо помнил ту пушку, что взорвалась при мне на борту трех иерархов, убив при этом двоих канониров. Всю старую артиллерию было приказано перелить по методу Гаскойна. При этом мы пошли на лютую, по местным меркам, инновацию. Все эти орудия должны были быть одинаковые. Дело в том, что до сих пор самые крупные, в 32-36 фунтов, калибры, располагались на нижней палубе, выше ставили 18-24 фунтовки, наверху совсем легкие орудия и коронады, стараясь иметь как можно более орудий на борт. Но от малокалиберных пушек верхнего борта толку в бою было мало. Поэтому я решил, что вся артиллерия будет иметь один и тот же калибр, одну и ту же длину ствола, только на верхней палубе орудийные порты будут располагаться реже, чем внизу. Конечно, это означало, что пушек в целом будет меньше. Однако ж вес бортового залпа даже увеличивался. Дополнительно приятным бонусом была возможность поставить на верхних палубах поворотные лафеты, резко увеличивающие сферу артиллерийского огня. Во время Выборгского боя на меня большое впечатление произвело действие на деревянные суда каленых чугунных ядер. Батарея капитана Бонапарта в Выборгском сражении удивительно успешно поджигала шведские линкоры, прорывавшиеся из акватории залива на открытую воду. Буквально 2-3 попаданий хватало, чтобы гигантский линкор сгорал дотла. Я приказал изучить возможность разместить по 1-2 калильных печи в трюме каждого линкора. Главная проблема здесь заключалась в необходимости подачи в трюм очень большого объема воздуха, необходимого для создания нужной температуры. К счастью, у меня уже была разработанная Кулибиным конструкция принудительной вентиляции. Единственным недостатком ее был ручной привод. В бою пришлось бы отвлечь на вращение вентилятора добрую дюжину матросов, что, конечно, было крайне нежелательно. Дабы этого избежать, придумали приводить в действие вентиляцию от воздушного колеса, как у ветряной мельницы. Устройство такой калильной печи в трюме линкора, кроме всего прочего, позволяло просушивать дерево силового набора и корпуса, что должно было положительно сказаться на долговечности конструкции. К сожалению, поставить калильную печь такой мощности, чтобы можно было раскаливать ядра для всех орудий линкора, было совершенно невозможно. Печь успешно питала лишь несколько стволов, но даже это многократно усиливало корабельную артиллерию во время морского боя. Сильно изменился и наш грибной флот. Английские корабелы, состоявшие перед войной на шведской службе, разработали несколько интересных конструкций грибных кораблей, предназначенных для прибрежной обороны Балтики. Именно их выдающиеся характеристики в свое время и внушили покойному шведскому королю надежду на успех в бою против российского Балтийского флота. Теперь они были внимательно изучены нашими корабелами. В этих целях часть шведских судов даже пришлось доставать со дна Выборгского залива. Я поначалу и не догадывался, что такое возможно, но потом услышал, что во время осады Очакова некий Осип Дерибас поднял затопленные турецкие корабли, посадил на них русские экипажи, и они потом еще вполне успешно повоевали с турками. Больших вложений требовала береговая инфраструктура. Кронштадт утопал в непролазной грязи. Крепостные валы представляли собой развалины, пушки с ржавчиной, гарнизон, только подобие войска. В общем, все находилось в запущенном состоянии. На юге требовался перевод всех верфей из мелководного Херсона в Николаев. Кроме того, если с военным портом на Черном море ситуация уже определилась, это будет Севастополь, то, где возникнет главный торговый порт на Черном море, пока было неясно, изначально планировавшийся для этих целей Херсон на эту роль не подходил. Новых вложений требовали наши заморские владения. Надо было продолжать закрепляться на побережье Малакки, на Аляске и Алеутских островах, построить верфи в Сингапуре, устроить опорные пункты в Южной и Западной Африке, имея в виду интересы нашей заморской торговли. Поступали и новости от первой нашей экспедиции под началом капитана Муловского. Не так давно я получил письмо от Григория Шелихова. На корабле «Соловки» он добрался до Охотска, а оттуда отправился на Аляску, устраивать поселения и промыслы. Письмо негацианта Григория Ивановича Шелихова генерал-адмиралу российского флота, великому князю Александру Павловичу. Ваше императорское высочество, настоящим имею честь сообщить, что корабль «Соловки» после долгого плавания благополучно выполнил все задачи, поименованные в инструкции вашей, достигнут в побережье Китая, закупили здесь продовольствие на 14 тысяч серебряных рублей. Двигаясь далее, достигли побережья Японии, пройдя коим на север, вышли к территории, известной как Сахалин-Ангахата. Земля сия населена тремя народами – нивхами, айнами и араками. Народы эти почитают себя под властью Багдыхана, однако ж манчжурских людей здесь нет. По словам туземцев, Сахалин – это суть остров, отделенный от всей земли, куда с противоположной стороны втекает устье Амура. Места сии пустынные. Ни китайцев, ни манчжуров, ни монгол здесь не имеется, и кораблей даже их там не бывает. Полагаю, течение Амура тоже от китайцев незаселенным, хоть и числится оно за Багдыханом. Место сие для навигации сложно, от льда очищается очень поздно и забилуют туманами и мелями. В проливе между островом и материком сильное течение с севера на юг. Однако же полагаю, что открытие навигации по Амуру от Нерчинска до океана имело бы многие выгоды супротив сухопутного пути до Охотска, особливо для доставки крупных грузов. Сообщаю, что дела северо-восточной нашей компании весьма благополучны. Тот год основали мы 4 поселения на Алеутских островах, острове Кадьяк и Аляске. Добыто было 8 тысяч шкурок морского бобра, по 90 рублей, и 22 тысячи морского котика, по 5 рублей, иных мехов тоже немало. По отсутствию пока мест кяхтинской торговли продали все в кантоне, закупив взамен чая, что с Калмогором должен доплыть до Кронштадта. Торговлю в кантоне держат англичане Ост-Индской компании, а с ними – индусы, армяне и парсы. Они продают тут опиум и хлопок, закупают чай. Притом закупку ведут заранее, чтобы китайские ханы доставили чай заранее под приход судна. Нам надо так же дела вести, иначе большой простой кораблям нашим будет. Купец первой гильдии ГР и ГР и краткая шая или ХАВ. Действительно, недавно из южных морей пришло судно «Калмогор» во главе с капитаном Твининым, привезя груз олова с Малакки и партию байхового китайского чая. Однако же выяснилось довольно печальное обстоятельство. За время пути из-за долгого нахождения в трюме чай приобрел неприятный запах. Груз на 200 тысяч серебряных рублей оказался испорченным. Несмотря на то, что чай лежал не в самой глубине трюма, вниз мы положили слитки олова. Он все же напитался запахом смолы, обильно выступавшей при тропической жаре из дерева корпуса, объяснил Джеймс Твинин. Эта ситуация здорово меня обеспокоила. Я возлагал большие надежды на доставку грузов морским путем, и чай здесь занимал одно из первых мест. Под этот проект уже была создана торговая компания, в которую члены Вольного экономического общества готовы были вложить крупную сумму денег. Стали думать, что с этим делать. В итоге родилось три идеи. Во-первых, решили прессовать чай в кирпичи и паковать в коробки из оловянной жести. Так груз на долгом пути из Кантона в Кронштадт мог сохранить свои качества. Во-вторых, вентилировать трюмное пространство, постоянно подавая в него свежий морской воздух. И тут должна была помочь вентиляционная установка Кулибина с приводом от воздушного колеса. Устройство такой вентиляции в трюме, кроме всего прочего, позволяло просушивать дерево корпуса судна, что должно было положительно сказаться на долговечности конструкций.